Глава 18. Они прошли мимо настежь распахнутой двери, над которой висела облупившаяся вывеска с надписью «Столовая». Инна, не удержавшись, заглянула внутрь. Странно, но все тут было почти не тронуто, если не принимать во внимание пыль и грязь. Тесными рядами стояли столы и стулья с металлическими ножками. Окна почти всюду были целые, может, потому что выходили на внутренний двор. На стене висели плакаты, куда без них. «Не забудь вымыть руки перед едой!» С улыбкой грозил пальчиком нарисованный усатый доктор. Повариха в колпаке сурово сдвигала брови. «У нас нет мам, поел, убери сам!» И не показалось, что она чувствует все еще витающий в воздухе запах столовской еды. Перловой каши с котлетами, горохового супа, пюре с сосисками. Желудок заурчал, требуя пищи. Они уже приблизились к лестнице, когда Павел Иванович спохватился. «Вы ведь, наверное, голодны?» «Он что, мысли мои читает?» «А вы что, можете меня накормить?» Инна растерялась. Должно быть, поэтому вопрос прозвучал рисковато. «Придется вернуться в столовую». Учитель обогнул Инну, прошел обратно по коридору к раскрытым дверям. Инна последовала за ним. Прошло не больше минуты с тех пор, как она заглянула сюда. Но теперь ее взору предстала совершенно иная картина. Помещение было светлое и чистое, вымытый пол, выкрашенные бирюзовой краской стены, белые тюлевые занавески, трепещущие на легком ветерке. Запах еды теперь был вполне ощутимым. Столы были застелены скатертями, а сверху прозрачной клеенкой. На каждом стояли солонки и стаканчики с салфетками. Павел Иванович и Инна шли через зал к столу раздачи. Ни повара, ни кассира, ни посетителей. Здесь не было никого, кроме них двоих. Но на столе уже ждали два одинаковых накрытых подноса с едой. Рисовая каша с желтым масляным островком посередине. Стакан компота, накрытый куском хлеба. А на отдельном блюдце ватрушка с повидлом. «Берите, не стесняйтесь», — пригласил Павел Иванович. Решив не задавать вопросов, Инна взяла свой поднос и пошла вслед за учителем к ближайшему столу. Они сели друг напротив друга и принялись за еду, пожелав друг другу приятного аппетита. «Я завтракаю в мертвом городе, рядом с человеком, который бог знает сколько лет уже покоится в могиле, но при этом не утратил аппетита. Может, я сошла с ума и давно лежу в палате с мягкими стенами?» Но она оказалась слишком голодна, чтобы подобные мысли могли остановить ее. Было вкусно, и ей не пришло на ум, что рисовая – это ее любимая каша. Только она совсем позабыла об этом. Ватрушка была свежая, еще теплая, а повидло сливовое – тоже именно такое, какое ей и нравилось. «Вкусно, правда?» – спросил Павел Иванович, с видимым удовольствием расправляясь со своей порцией. «Лучший завтрак», – призналась Инна. «Все, как я люблю». «Неудивительно», — отозвался учитель. Инне захотелось узнать, почему это не удивило его. В голову пришла неприятная мысль. Что, если вся еда — иллюзия, как в фильме «Корабль-призрак»? Она ест, думая, что это каша и ватрушка, а на самом деле ей подсунули гнилую червивую крупу и заплесневевший хлеб. Инна поспешно положила на стол оставшийся кусок ватрушки. Он остался таким, как и был, но аппетит пропал. «Вы преподавали историю, наверняка знаете и историю старых полян». Учитель кивнул, отправив в рот последнюю ложку каши. «Я видела кое-что». Она откашлялась, вспомнив жуткие сцены. «Перед тем, как город и завод начали строиться, тут была деревня, и в ней жили... необычные люди. Это так? Что здесь на самом деле случилось?» Жителей старых полян в округе считали колдунами. В официальных документах, конечно, такие вещи не зафиксированы. Но по разным косвенным свидетельствам можно было понять, что их боялись, не общались с ними. Старополянцы редко выбирались из деревни и окрестностей, разве что на ярмарку. Продать то, что выращивали, купить чего-то. Никому не было ходу на их территорию. С чужаками они не икшались, женились и выходили замуж только за своих. В чем еще проявлялась их необычность? Тут сплошные слухи и домыслы. Будто бы они могли наслать порчу, мор, вызвать дождь или ураган. Когда колдуны приезжали на ярмарку, овощи и фрукты у них всегда были самые лучшие. У других ягоды мелкие, яблоки с подгнившими бочками. Или жук, бывает, картошку портит. А у этих все как на подбор. Даже в самый неурожайный год у старополянцев в огородах зрело, поспевало и росло, как на дрожжах. Ну, люди и говорили, что нечистый им ворожит. Не обмануть, не обсчитать их было невозможно, насквозь видели. И после, говорят, тому бедолаге, который вздумал их провести, плохо приходилось. Заболеть мог или руки-ноги переломать. Или вот такой случай описан. Один мужчина задумал проникнуть к колдунам. Похвалялся спьяну, что выведет их на чистую воду. В итоге вернулся в родную деревню только через месяц, весь измученный, оборванный, исхудавший, и шел при этом спиной вперед. Так, говорят, и ходил потом всю жизнь. И все время оглядывался, трясясь от ужаса. Боялся, что там позади него. Веселенькая история. В общем, с жителями старых полян не знались, никто к ним не совался. А тут вдруг стройка. Советские ученые, как сказано в документах, обнаружили месторождение полиметаллических руд. Решили строить добывающие и перерабатывающие предприятия. Естественно, никакие россказни про деревню колдунов никто из руководящих товарищей всерьез не воспринял. Но у строительного отряда сразу же возникли проблемы. Да вы, я вижу, и сами знаете, что потом случилось. Даже котлован вырыть не смогли. Учитель кивнул. Верно, так и есть. Была убита женщина. Она называет себя хранителем. Кто она такая? Павел Иванович внимательно поглядел на Инну. Не только она. Еще и ее муж. Она была здесь вроде старосты. Вы видели ее? И здесь, и в Казани. Он как будто и не удивился. Что случилось потом? Человека, которого вызвали на помощь строителям, чтобы справиться с непокорными селянами. Рокотова. Да. В ночь после смерти женщины и ее мужа он тоже умер. Повесился. Комната была заперта изнутри. Он был один. Типичный суицид. Вот только непонятно, с чего ему в петлю лезть. Все, конечно, решили, что к этому причастны жители старых полян. Отомстили за своих, навели порчу. Хоть и не верили вроде в колдовство, но решили наказать. Только некого было наказывать. Значит, это правда про исчезновение? Чистая правда. Ни одного жителя старых полян к утру в деревне не оказалось. Дома были пусты. Как они ушли? Ведь в деревне были и строители, и, главное, правоохранители. Рокотов ведь не один приехал. Но никто ничего не заметил. Колдуны как сквозь землю провалились. Кстати, шептались, что именно так и было. Провалились в адскую бездну, откуда и вылезли в свое время. Их не искали? Не думаю, что очень усердно. Полагаю, вздохнули с облегчением. Больше ведь никто не мешал строительству. А потом произошло еще одно событие. Все дома сгорели. Пламя занялось одновременно в разных концах деревни. Огонь распространился очень быстро, тушить было некому, так что в считанные часы вся деревня выгорела дотла. Темная история. «Что ж, вы наелись?» «Да», — ответила она. «Но чем я на самом деле сыта по горло, так это старыми полянами. Ладно, про прошлое, понятно, более или менее. Но сейчас-то что тут происходит?» Павел Иванович посмотрел на нее с непонятным выражением и ответил после небольшой паузы. «Тут происходите вы, дорогая. Вы – ключ, который привел в действие весь этот механизм». И прежде чем Инна успела задать следующий вопрос, проговорил. «Пойдемте наверх. Нам нужно посмотреть кое-какие бумаги». Не дожидаясь ответа, он отодвинул стул и встал. Инна сделала то же самое. Выйдя из столовой, она обнаружила, что и в коридоре все теперь так, словно в школу с минуты на минуту вернутся ученики и учителя. Ровный нетронутый слой краски на стенах, свежая побелка, целые лампы под потолком, горшки с цветами на окнах. Лестница привела их на второй этаж. Инна и ее проводник пересекли рекреацию и подошли к кабинету, на котором значилось «директор». Павел Иванович повернул ручку, потянул дверь на себя. Они оказались в приемной. Небольшой, старомодной, без намека на компьютер, но идеально убранной и заставленной цветами. Вид, похожий на оранжерею комнатки, пробудил в Инне смутные воспоминания. Но она не могла ухватить мысль за хвост, додумать, вспомнить. Тем временем Павел Иванович уже зашел в кабинет директора. Инна глянула на табличку, прикрученную к обитой блестящим черным дермантином двери, и прочла. «Туманова Инна Валерьевна. Тезки, значит». Инна вошла в кабинет и увидела, что Павел Иванович стоит возле массивного железного шкафа. У Инны Валерьевны в делах всегда был порядок. Он открыл шкаф и заглянул внутрь. «Сейчас найдем. Присаживайтесь пока». Девушка послушно отодвинула стул, уселась за длинный стол для заседаний. Павел Иванович рылся в бумагах, и она посмотрела на пустующий стул, за которым когда-то сидела директриса. Ей вдруг показалось, что она видит ее словно наяву. Высокая сухощавая женщина с темно-русыми волосами. Черты неправильные, но лицо, тем не менее, притягивает взгляд, живостью, готовностью улыбнуться, добротой. Помада рыжевато-коричневого оттенка, орехового цвета глаза, янтарный кулон на длинной золотой цепочке, длинные тонкие пальцы, изящные кисти, часы-браслет. «Откуда это в моей голове? Эти детали? С чего я их взяла? Они уникальные, особые, талантливые. Нельзя так с ними». Инна вскочила со стула и завертела головой. «Кто сказал это?» – выкрикнула она. «Вы слышали?» «Голоса звучат тут постоянно», – невозмутимо ответил Павел Иванович. «Просто чаще всего их не слышно, но порой некоторые прорываются сквозь пелену времени. Не только голоса, но и образы. И тогда их можно увидеть, услышать». В руках у него были две тонкие картонные папки. Он положил их на стол перед Инной. «Это Инна Валерьевна, какая она была?» Не глядя на документы, нервно спросила Инна. «Высокая и худая, русоволосая, носила кулон с янтарем и...» «Тише, тише, дорогая!» — мягко проговорил старый учитель. «Прочтите-ка вот это!» «Что тут?» — спросила она, беря в руки ту папку, что лежала сверху. «Личные дела? И зачем?» Слова застряли в горле. Инна смотрела на маленький снимок в правом верхнем углу. И ей казалось, что пол уходит из-под ног, голова закружилась. С фотографии на нее серьезно, чуть робко смотрел Сева. Ниже в графе фамилия, имя и отчество ученика она прочла: «Панкратов Всеволод Викентьевич». «Но это же... это ведь мой...» Не в силах закончить фразу, Инна беспомощно посмотрела на Павла Ивановича. «Как?» Он ничего не ответил, указав глазами на вторую папку. Уже зная, что там увидит, Инна взяла ее со стола. «Панкратова Ева Викентьевна. Ева и Сева. Мертвые дети. Дети, которых она убила, не дав им появиться на свет. И которые, оказывается, ходили в Старополянскую среднюю школу». «Кто вы такой?» – прошептала Инна. «Что вам нужно от меня? Вы хотите, чтобы я лишилась рассудка? Этого вы добиваетесь?» «Да что вы такое говорите, милая моя?» Павел Иванович присел на соседний стул и счастливо посмотрел на Инну. «Вы правильно сказали. Инна Валерьевна именно так и выглядела». «Но откуда я ее знаю, если никогда не видела?» «Видели, конечно, видели. Вы и меня видели. Не только в тот раз, когда просили помочь уехать». «А если бы я тогда уехала? Если бы добралась до этого, как его там, неважно, или вы не позволили бы мне уйти?» «Я не знал тогда, кто вы. Искренне хотел помочь найти дорогу милой девушке, заплутавшей в нашем захолустье. Признаться, забыл и об этом эпизоде, и о нашей встрече, пока не умер, и мне не напомнили». Он улыбнулся. «Понятия не имею, что было бы, но знаю, вы тогда оказались тут неспроста». Инна запустила пятерню в волосы и простонала. «Загадки, загадки, как же надоело! Это похоже на ночной кошмар, который никак не кончается. Я стараюсь проснуться, но только проваливаюсь глубже, как в трясину». Павел Иванович погладил ее по плечу. «Взгляните на дату. Видите, когда Панкратовы поступили в школу? А год их рождения?» И тут она поняла. Ей не нужно было смотреть на даты. Все и без того стало ясно. По ее округлившимся глазам Павел Иванович тоже понял, что она догадалась, и ободряюще качнул головой. «Значит, это не мои дети? Я ошиблась, когда решила, что они...» Инна бросила папки на стол и прижала ладони ко рту. «Вы сказали, я знала Инну Валерьевну. Знала, потому что...» «Я могу предположить, почему вы назвались Инной. но по-настоящему вас зовут Евой. Вы Ева Панкратова. Родились и 10 лет прожили в Старых Полянах. Но я видела их, Севу и Еву. Инна потрясенно смотрела на Павла Ивановича. Получается, я говорила сама с собой? Я видела саму себя, как вас сейчас. Разве такое возможно? Все возможно, философски заметил он. Возраст, внешний вид – все это имеет отношение лишь к физическому воплощению. А у души нет возраста, ибо она бессмертна. В каждой временной точке, в каждый момент бытия все мы совсем другие люди, но при этом остаемся собой. Другие, но неизменные. Это кажется запутанным, но на самом деле не так уж и сложно, если признать, что Вселенная нелинейна. Да, ты встретилась сама с собой, но подумай. Часто нам есть что сказать другому «я», более молодому или, наоборот, постаревшему. Люди ведь хотят этого, не так ли? А у тебя появился шанс прислушаться, чтобы понять и вспомнить. Инна. Она не могла называть себя иначе, не осознавала себя Евой. Пыталась уяснить все, привыкнуть к новому положению вещей, хоть как-то разобраться в круговороте мыслей, который захватил, закружил ее. На ум пришел разговор с детьми. Я тогда сказала им, что виновата в их смерти, а Ева ответила, что жива. Теперь это понятно, а вот Сева... Инна посмотрела на Павла Ивановича, надеясь прочитать что-то в его глазах. И мои родители, кто они, где? Она снова схватила со стола картонные папки, раскрыла и принялась листать. Сведений было мало, но все же тут имелись имена и адрес. Внезапно бумага стала желтеть, съеживаться, чернеть. Одна из папок, личное дело Севы, расползлась, как желе. В руках у Инны остался лишь жалкий обрывок одной из страниц с оценками за второй класс, и больше ничего. «Нет, нет!» – вскричала Инна. «Павел Иванович!» Она обернулась к нему. Но стул, на котором только что сидел старый учитель, был пуст. Да и кабинет директора в одночасье изменился. Девушка озиралась по сторонам, глядя на стены в пятнах плесени, вспучившуюся от влаги полировку стола и шкафов, бесформенные тряпки вместо занавесок. Теперь все здесь было так, как и должно быть после долгих лет заброшенности. Часть кабинета, мебель, пол, стены почернела от гари. Дверца сейфа была распахнута настежь. Инна подумала, что пожар начался именно тут. Но его, видимо, удалось затушить, потому что от огня пострадала лишь часть помещения. Шкаф был пуст, внутри валялись клочки и обрывки. Разобрать, что это за документы, было невозможно. Инна снова взглянула на бумаги в своих руках. От папки Евы тоже мало что осталось. И все же адрес разобрать было можно. А имена родителей Инна успела запомнить, когда держала документы целыми. Павел Иванович выполнил свою миссию, ради которой его вернули из небытия. Помог Инне узнать свое имя. Вот только оно по-прежнему оставалось лишь сочетанием букв. Она теперь знала, что у нее был брат. Имена родителей тоже были известны, как и адрес, по которому она жила прежде. Но это были просто знания, воспоминаниями они пока так и не стали. Павел Иванович вернулся обратно в могилу. В дальнейшем ей предстоит разобраться самой. «Панкратовы Викентий Иванович и Зоя Анисимовна», — вслух произнесла Инна, — «мои родители». Сердце не заныло, в памяти ничего не отозвалось. Решение, что делать дальше, напрашивалось само собой. «Придется навестить вас», — Инна прочла адрес. «Жукова, 22, квартира 12. Идти недалеко. Нужно снова вернуться туда, откуда она пришла». Похоже, в детстве она жила в одной из двухэтажек, мимо которых недавно проходила, рядом с шепчущим домом. «Я хожу кругами с того самого дня, как попала в Старые Поляны. Кончится ли этот путь?» Инна бережно убрала в сумку остатки документов, положила их на самое дно и направилась к двери.